национальная организация и мировое сообщество. Юмэйха-центр в Токио, известный как Международный институт практической профилактической медицины, МЭИППМ, координирует мероприятия, связанные с методом Юмэйха по всему миру. Он также регулирует практику и обучение в соответствии с законодательством стран, в которых эти мероприятия проводятся. Доверенные и аккредитованные региональные или местные инструкторы и представительства института контролируют надлежащее выполнение правил обучения и практики. В России практика, обучение, организация и распространение метода Юмэйха осуществляются и координируются Национальной федерацией Юмэйха, Ассоциацией специалистов Юмэйха, через практиков, инструкторов или лиц, которые делегированы в аккредитованном учебном заведении. Национальная федерация Юмэйха является единственным учреждением, уполномоченным представлять в России интересы Международного Юмэйха-центра в Токио, Япония. Это профессиональная некоммерческая ассоциация, созданная в 2017 году по правилам и требованиям доктора Масаюки Сайонджи и утвержденная директором Международного Юмэйха-центра. Основной целью федерации является содействие популяризации оздоровительного массажа Юмэйха для поддержания здоровья нации и создания новых рабочих мест. Президент Российской национальной федерации Юмэйха Хазов Олег Эдуардович.